на всем земном шаре. Откуда шла эта вера у представителей старшего поколения? Были они как будто бы нормальными людьми, часто ездили за границу, не могли не видеть разницу в техническом развитии, уровне и образе жизни двух систем. Тем не менее, заряд бодрости, полученный ими где-то в 20-х годах, насквозь пронизывал все их существо. Мой скептицизм казался им результатом недостаточной зрелости, а зрелость приходит, по их мнению, не столько на основе изучения какого-то практического опыта, сколько из добросовестного перечитывания трудов Маркса и других классиков. Арзуманяну, как впоследствии увидит читатель, довелось сыграть некоторую роль во время заговора и освобождения от работы Хрущева. И, конечно, вопрос о гарантиях против повторения культа личности и о его отрицательных последствиях занял большое место при подготовке программы партии. В частности, уже тогда начался процесс обновления советского законодательства, всех кодексов и основных законов, а также подготовки новой Конституции СССР. Этот вопрос оставался актуальным для многих компартий социалистических стран, а для некоторых не только актуальным, но и чрезвычайно болезненным. В Китае, Албании и некоторых других странах любую критику культа личности рассматривали как прямой выпад против порядков в своих партиях и странах, и даже как покушение на авторитет и роль тех или иных лидеров. Да и среди наших теоретических кадров и политических деятелей этот вопрос вызывал немало споров, нередко чрезвычайно ожесточенных. Поэтому на протяжении работы над материалами программы мы выслушали множество самых противоположных и разнообразных рекомендаций. В конечном счете восторжествовала точка зрения, которую не раз в личных беседах высказывал Юве. Он говорил, что нет проблемы, способной в большей мере расколоть коммунистическое движение, чем вопрос о Сталине, поэтому рекомендовал ограничиться краткими формулировками, взятыми почти дословно из известного постановления о преодолении культа личности и его последствий. После длительного перетягивания каната восторжествовала именно эта позиция. Один из практических выводов из опыта прошлого был связан с более последовательным осуществлением принципа сменяемости кадров. Этот тезис, если мне не изменяет память, вызвал бурные споры. Идея ротации кадров, которая исходила непосредственно от Хрущева, претерпела ряд видоизменений. Было проработано не менее 10 вариантов формулировок, которые дали бы ей адекватное воплощение. Первый хотел создать какие-то гарантии против чрезмерного сосредоточения власти в одних руках, засиживания руководителей и старения кадров на всех уровнях. В отношении первичной организации это не вызывало особых споров. Но относительно ротации в верхних эшелонах мнения разошлись кардинальным образом. В этом пункте даже Хрущеву с его авторитетом, упорством и настойчивостью пришлось отступить. В первоначальном проекте фиксировались принципы, согласно которым можно находиться в составе высшего руководства не больше 2 сроков. Это вызвало бурные протесты более молодой части руководителей. Им казалось крайне несправедливым, что представители старшего поколения, которые уже насиделись, пытаются ограничить их возможности и активность. В следующем проекте 2 срока были заменены на 3. Но и эта формулировка была отвергнута. В окончательном тексте весь замысел создать совершенно новую процедуру сменяемости кадров оказался препарированным до неузнаваемости. А то, что осталось, относилось почти исключительно к низовым структурам и вскоре выявило свою практическую непригодность. Трудно сказать, с чем была связана эта неудача. То ли с тем, что не были найдены наиболее разумные и приемлемые формы ротации кадров, или с сопротивлением заинтересованных людей. Но остается фактом, что идеи, направленные против чрезмерной концентрации власти в одних руках, воплотить в программном документе не удалось. Самые большие споры –